Амель-Мардук посмотрел на спящую Марфу. Медленно, словно нехотя, взвесил на ладони узкий сверток. Лоскуты пестрой ткани в четыре слоя обвивали рукоять из белого металла, отлитую в форме головы дракона. Конец книги. Читал Беккем 48.